на гастроли эти самые укатила. К похоронам не поспеет. Учись хорошо. В нынешнее время без этого нельзя. Эх, кабы я ученая была. Вот бы дел натворила. Замуж выйдешь, работу не бросай. В работе весь вкус жизни. Таково было нехитрое напутствие бабушки Анюты. В ту же ночь она скончалась в районной больнице. Сердце устало работать. Правду она сказала. Здорово голосили о ней женщины. Хоть строгая, но душевная была бабушка. Передавая матери слова умирающей, Марфенька кое-что сократила, особенно в той части, где говорилось об эгоизме родителей. Ей эти слова были не внове. Колхозники часто при ней говаривали: «Родители-то совсем забросили девчонку, деньгами отделываются. На, бабушка, расти! Эдакие эгоисты! И зачем только такие родят?» Продав дом матери и выступив в районном доме культуры для земляков, Любовь Даниловна поспешила вернуться самолетом в Москву. Там ее с нетерпением ждали. Очень не ко времени была и эта смерть, и снова свалившаяся на руки дочь. Сразу по приезде, чуть ли не в тот же день, она определила Марфеньку в пионерский лагерь, так что та и познакомиться-то как следует с матерью не успела. В конце августа Любовь Даниловна заехала за дочерью на такси. Она нашла, что Марфенька поправилась и даже похорошела. А Марфенька про себя подумала, что мама подурнела и похудела, и взгляд у нее какой-то странный. До дома доехали молча. Марфенька с притворным интересом смотрела на московские улицы. На самом деле она ничего не видела. Сердце ее стучало. На лестнице их встретила с явно напускной радостью Катя, маленькая полная круглолицая женщина с круглыми бусами из пластмассы на пухлой белой шее. Артистка быстро спровадила ее на кухню. «Мне надо с тобой поговорить. Пройдем сюда», — сказала она дочери и, подумав, провела ее в приготовленную для нее лучшую комнату. Ту, что занимала до того сама Любовь Даниловна. «Вот здесь ты будешь жить. Я дарю тебе эту комнату. И вся эта мебель тоже твоя. В школу ты уже устроена, в 6-й класс. Теперь сядем и поговорим». Они присели на стульях у маленького лакированного письменного столика. Марфенька, еще ничего не понимая, но чувствуя недоброе, с волнением смотрела на великую артистку, и ей как-то не верилось, что это ее мать. «Да чего она все же красивая!» — с восхищением думала Марфенька. «Какое у нее прекрасное платье! Какая у нее белая-белая кожа и нежные-нежные руки с розовыми ноготками! И такие красивые волосы! А как она поет! Только зачем же она отдает мне свою комнату? Может, она все-таки любит меня?» «Мама!» — сказала Марфенька, не отрывая преданного взгляда от матери. «Мне совсем не нужно отдельной комнаты. Я и в столовой могу спать. Где положите, там и буду. А когда папа придет?» «Ты уже большая и можешь понять», — как-то строго начала Любовь Даниловна. «Дело в том, я ухожу от Евгения Петровича». Марфенька смотрела, не понимая. «Мы разводимся», — с легким раздражением пояснила мать. «Я уже ушла. Как видишь, я ничего не взяла, кроме своего рояля, книг и платьев. Это все пойдет тебе. Думаю, что тебе лучше жить у отца, потому что здесь Катя. Она работает через день. Один день у писателя. Она назвала известное даже Марфеньке имя. А день у нас. Я опять осталась без домработницы. Правда, у Виктора Алексеевича живет какая-то дальняя родственница, но, кажется, придется с ней расстаться. Виктор Алексеевич — это мой муж. Почему ты плачешь? Хочешь жить у меня? Это твое право, но тебе будет здесь лучше, уверяю. У папы ты будешь полная хозяйка. Евгений Петрович как будто не собирается жениться». Марфенька плакала, уткнувшись горячим лицом в жесткую обивку стула,